о дедитициях или о законе Элиэссенции. Итак, законом Элиэссенции, так он датируется 4-м годом до нашей эры, постановлено, что рабы, которые в наказание были заключены господами в оковы, клеями на горячим железом, допрашиваемы пытками за преступление и изобличены в совершении такового, равные те, которые предназначены были бороться с дикими животными и брошены были или на арену цирка, или в тюрьму, а затем были отпущены на волю или тем же самым господином, или кем-либо другим, пользовались теми правами, которые были предоставлены иностранцам, сдавшимся римскому народу.